Маркиз сел за стол и тупо уставился в экран. Экран молчал. Леня положил руку на компьютерную мышь и повел по экрану курсором. Как только стрелка курсора коснулась фотографии шкафа, возле него вспыхнула мелкая надпись «Костюмерная». Леня оживился и подвел курсор к фотографии письменного стола. На экране возникла новая надпись «Лаборатория». «Ну-ка!» — пробормотал Леней, подвел стрелку курсора к фотографии собачки. Рядом с ней тут же появилась надпись «Маточка». «Маточка?» — удивленно проговорил Леня. «Какое странное имя!» Едва он произнес это слово, дворняжка насторожила уши и негромко тявкнула. «Значит, это твоя кличка?» Маркиз с любопытством взглянул на собачонку. «Ну-ка, попробуем!» Он набрал на клавиатуре странную кличку. Экран мигнул, и тут же появилась новая надпись. «Пароль неверный. Введите пароль, иначе через 30 секунд вся информация будет уничтожена». «Ну, с чего я взял, что пароль — это собачья кличка?» — проворчал Маркиз, не сводя глаз с экрана. «Это было бы чересчур просто. Наверняка он выбрал в качестве пароля какую-нибудь цифровую комбинацию. Например, дату своего рождения или номер телефона любимой тетушки. Попробуй догадайся». Собачка, услышав свое имя, пришла в возбуждение и теперь вертелась возле Маркиза, преданно заглядывая ему в глаза. «Ну что ты так волнуешься?» — недовольно спросил Леня. «Все равно ты ничем не можешь мне помочь, маточка». Дворняжка тявкнула, словно попыталась что-то сказать. «Все-таки странное имя», — протянул Маркиз. «Никогда такого не слышал. Наверное, это уменьшительное имя». «А как тебя зовут полностью?» «Матильда?» — дворняжка и ухом не повела. «Матриона. Полное равнодушие. Материя. От полного бессилия Леня сделал вовсе уж идиотское предположение». Собачонка молчала. «Мать честная!» — взорвался Маркиз. «Да как ж тебя зовут?» Дворняжка смотрела на него сочувственно, но помочь ничем не могла или не хотела. «Ну что ты молчишь, как резидент на допросе? Ты шпионская собака!» И тут Леня вспомнил знаменитую немецкую шпионку времен Первой войны, красавицу-танцовщицу восточного происхождения по имени Мата Хари. Маточка. Может быть, тебя зовут Мата Хари? Осторожно, предположил Маркиз. И тут дворняжка залилась радостным лаем. Это имя ей, безусловно, было знакомо. Ну, конечно! Мата Хари! Как я раньше не догадался! Леня повернулся к компьютеру и торопливо набрал на клавиатуре имя немецкой шпионки. И тут же на экране возникла долгожданная надпись «Пароль принят. Добро пожаловать в систему». Вместо фотографии тайного убежища на экране появилось голубое небо с изредка проплывающими по нему облачками. На каждом облаке проступала какая-то надпись. Увидев на очередном облачке надпись «Объект», Леня подвел к нему курсор и щелкнул кнопкой мыши. Тут же на экране возникла крупная фотография Артемия Васильевича Волопасова. Рядом с фотографией появилась колонка данных. Адрес, телефоны, электронная почта. Ниже шли анкетные данные Артемия Васильевича, перечень принадлежащих ему канцелярских магазинов. Затем следовали контакты, немногочисленные родственники и знакомые, деловые партнеры и поставщики. Отдельным пунктом значилось его хобби — разведение азалий. «Ну, это я и так все знаю», — протянул Леня и снова вышел на главную страницу. По экрану снова поплыли веселенькие пушистые облачка. Интуиция подсказывала Лене, что не стоит долго находиться в неучтенной трансформаторной будке, ведь ее хозяина убили, причем при очень подозрительных обстоятельствах. Пока сюда никто не заходил, возможно, потому что Лолка по рассеянности унесла ключ. Любой визитер непременно выпустил бы собаку на улицу, чтобы она воем не привлекала случайных прохожих. Поэтому Леня, не тратя времени даром, переписал все, что было в памяти компьютера, на дискеты и собрался уходить, на всякий случай прихватив еще магнитофон и пару-тройку дисков, найденных в ящиках стола. Пуи залез в платяной шкаф, и в упоении валялся там на маскировочной одежде. Он приглашал с собой маточку, но собака сидела возле Лени, внимательно глядя на его работу. Вдруг она сорвалась с места и понеслась в угол комнаты. Там она принялась возиться в груди тряпья, на которую Леня не обратил внимания. — Что ты там ищешь? — поинтересовался маркиз. — Ты приберегла там косточку на черный день? Давай, давай, заканчивай скорей, нам уже пора уходить. Дворняжка что-то проворчала и тут же выбралась из угла и подбежала к Лене с какой-то газетой в зубах. Леня рассмеялся и машинально развернул газету, которая оказалась рекламной. Такие бесплатно раздают возле каждой станции метро. Одно объявление было жирно отчеркнуто красным карандашом. «Антиквар дорого купит старинный пистолет времен Англо-Бурской войны». Далее к объявлению прилагался номер телефона. «Стало быть, вот как у них осуществляется связь», — проговорил Леня, складывая газету. «Кто-то публикует в газете невинное объявление, а кто-то другой, в данном случае убитый бомж, по номеру телефона узнает, что нужно делать». Леня погладил собачку по голове, похвалил ее за сообразительность и решил, что разберется во всем в более спокойной обстановке. Сложив все трофеи в объемистую сумку, Леня покинул тайное убежище и захлопнул за собой дверь. Матаха лежалась у его ног, преданно заглядывая в глаза. Пуи вертелся возле новой знакомой, явно предлагая ей поддержку и покровительство. «Не думаю, что Лола позволит нам ее взять в дом», — проговорил Леня, прежде чем подняться по лестнице. «По-моему, Пуи, нас ждут большие неприятности». Пуи легкомысленно заверял хвостом. Видимо, он считал, что сумеет договориться с хозяйкой. Леня взял своего песика под мышку и поднялся по лесенке. Пуи было бы трудно самостоятельно взобраться по металлическим ступенькам. Для этого у него были слишком короткие лапы. Матахари проделала восхождение очень ловко, ведь она наверняка поднималась по этой лестнице каждый день и не по одному разу. Спустив Пуи на землю, Леня запер дверь будки ключом. В это время неподалеку от него остановилась машина с надписью «Горэнерго». Из машины выбрались двое мужчин. Один солидный, с начальственным животом и короткой шеей. Второй шустрый, подвижный, похожий на крысу, с маленькими бегающими глазками. «Не может быть!» — чистил шустрый, преданно заглядывая в глаза начальнику. «У нас в плане указаны все подстанции. Если ее нет на плане, значит, ее нет и в природе. Говорю вам, Артур Гаврилович, эта подстанция не существует». «А это что?» — прогремел басом пузатый начальник. «Это что, по-вашему, пивной ларек или консерватория?» Леня юркнул в кусты, чтобы не попадаться на глаза строгому электрическому начальству, и оттуда какое-то время наблюдал за развитием событий. Шустрый, похожий на крысу тип, уставился на трансформаторную будку с таким неподдельным удивлением, как будто видит ее впервые, и проговорил: «И правда, подстанция. Ума не приложу, откуда она здесь взялась. Но, честное слово, ее здесь никогда не было». Картина прояснялась на глазах. Наверняка этот крысоподобный тип тайком от начальства сдавал неучтенную подстанцию разным темным личностям. «Ну, я до тебя доберусь», — надуваясь от гнева, как воздушный шар, заговорил начальник. И в это время возле будки притормозила еще одна машина. Черная, внушительная, с тонированными стеклами. Оттуда вышли трое мужчин лет примерно 30, одетых в тщательно отутюженные и хорошо пошитые костюмы. Мужчины были очень похожи. Все трое аккуратно подстрижены, волосы у них были неприметные, среднерусой масти. Кроме того, они были одного роста и различались только костюмами. У первого костюм был черный, у второго — темно-серый, а у третьего — темно-синий в тонкую серую полоску. Леня с первого взгляда определил вновь прибывших как людей из очень серьезной организации. Сокращение было написано у них на лбу, у каждого по букве, так что вместе получалось впечатляюще. Леня подхватил Пуи, чтобы не тявкнул, и еще глубже ушел в кусты. Собачка по кличке Мата Хари была прекрасно обучена правилам конспирации. Она шлепнулась в траву и затаилась. Мужчина в черном, очевидно, старший из тройки, подошел к двери трансформаторной будки. «Ну?» — спросил он строго. «Ключ!» Электрический начальник, до этого раздувшийся как дирижабль, буквально на глазах сбавлял габариты и похудел. По мнению маркиза, размера на 4. «Свободные!» — бросил черный костюм, а серый мигом открыл дверь будки. «Мы берем объект в разработку». Леня в кустах внезапно почувствовал сильнейшее желание чихнуть и зажал нос пальцем. «Можете ехать», — бросил костюм в полоску. «Потом напишите докладную записку, но помните о строжайшей секретности». Дверь будки закрылась. Представитель Горэнерго опомнился и снова принял начальственный вид. Его подчиненный с крысиной мордой угодливо забежал вперед и открыл дверцу машины. Когда утих шум мотора, Леня вылез из кустов и поспешил домой, радуясь, что он такой умный и ловкий, успел снять все сливки раньше людей из серьезной организации. Чихнуть он решился, только отъехав от будки на приличное расстояние.